А теперь что я помню? Что угол падения равен углу отражения. Хлопштос, эффе, лучший отыгрыш — это забитый шар. Кий надо мелить до удара, а не после. Мало. Без понятия, как говаривал мой первый учитель Серж Вольф про неудачный удар. Писал я все-таки куда лучше, чем играл. Ясность подобного заключения убедила его, что он в своем уме, на своем месте, на своем ложе. Однако и кнопка, эта слоноподобная точка, была на своем. Неплохо писал, но еще лучше задумывал. Исчезновение предметов. Так ничего, кроме названия, и не написал. Был, кажется, эпиграф, не помню. Возможно, из Эдгара По. «Все, что зрится, мнится мне, все есть только сон во сне». Возможно, из какого-нибудь древнего японца или китайца, неважно. Важно, где пишущая машинка тоже пропала. Не придворный ли вор ее прихватил, оставив вместо нее неподъемный Ундервуд. А та была такая маленькая, такая любимая. Адлер. Сколько на ней всего было написано. Ему, впрочем, казалось, что он забыл ее в Америке. Может, так оно и было. Тогда он опять возводит на своего вора напраслину. Он снова подумал о придворном воре с теплотою. Все-таки тот любил те же вещи, что и хозяин. Как же он умело пользовался его забывчивостью. Двух правил ему всегда было достаточно, чтобы оставлять дурня хозяина с носом, что на лбу ничего не написано и что не пойман ни вор. Не оскорблять же честного человека неоправданным подозрением. Что ж с него требовать, если сам отдал? Вот и сейчас. Не сам ли он отдает свою жизнь этому корреспонденту? Мысль о корреспонденте привела его в новую панику, и он с новым ужасом взглянул на кнопку. Стоит нажать, и войдет корреспондент. А может, кнопка как раз и открывает дырку в эту невидимую комнатку? Нет, он не нажмет эту кнопку. Пусть этот ждет лифта. Злорадно подумал Урбино об интервьюере, ярко представив его себе топчущимся в вестибюле, пахнущего одеколоном, с книгой для автографа под мышкой. А может, все-таки комнатка? Нажать? Не нажать? Он еще раз погладил бильярдную кость кнопки, опасливо и ласково. На выбор. Как же он не понимал, что влекло его в этой игре? Вовсе не лобная кость шара, и не зеленое сукно рулетки, и не попытка точно просунуть шар в мошонку лузы. Выбор. Выбор варианта удара. Вот что. Сон, однако, был не об этом. Они плыли на катере. Два молодых, подтянутых морских офицера, капитан и лейтенант, сопровождали его. Он их впервые в жизни видел. Похоже, что и они его. Во всяком случае, капитан разглядывал его как-то пристально. На катере было полно и других людей, мужчин и женщин среднего возраста и общего выражения лица. Они плыли группой, массовкой, как новая смена в дом отдыха или санаторий. Все стояли, только они втроем сидели. За что такая честь? Под арестом он, что ли? Вдруг стало ясно, что капитан — врач, и что везут его лечиться. Однако капитан не задавал никаких вопросов, а Урбино также молча подчинялся. О чем-то своем они изредка переговаривали с лейтенантом. Капитан даже взял лейтенанта за руку и так молча и ласково продолжительно подержал, будто они о чем-то договорились. Тут как раз катер причалил к некоему пирсу, и лейтенант легко на него соскочил. «Какой он милый!» — капитан впервые сказал что-то Урбино. «Да, очень!» — Урбино охотно согласился. «Я всегда радовался встрече с ним». Недоумение Урбино возрастало. «А что со мной? Не беспокойтесь. У вас все свое. Зуб сам пройдет». «Какой зуб?» Тем временем все пассажиры гуськом сходили по трапу. Остались они вдвоем. «Но вы же меня даже не смотрели». «Смотрел. У меня свой рентген», — пояснил он. Сколько же я вам должен?»